смычок в шкафу или скрипка для куклы. На скрипке я уже не играю лет 35 минимум, и хотя точно знаю, как на ней нужно играть, как та собака, которая все понимает, но не может говорить, сам уже не могу извлечь из нее более или менее сносных звуков. В жизни у меня были две скрипки, которые я хорошо помню. Одна безымянная, купленная мамой в 1946 году, вскоре после того, как она вернулась с фронта. Другая – Януари Гальяно. Ее, так сказать, сосватал мне в 1956 году известный тогда в консерваторских кругах мастер, занимавшийся куплей-продажей стрельников. Был он человеком, несомненно, талантливым, но в высшей степени странным, почти сумасшедшим. В инструментах, впрочем, разбирался, и его ярко-рыжая голова часто мелькала в классах консерваторских профессоров-скрипачей. Гальяно до этого принадлежал Якову Ильичу Рабиновичу, прекрасному музыканту и милейшему интеллигентному человеку. Являлся ли этот инструмент подлинным, я так никогда и не узнал. Но то, что скрипка была итальянской и старой, сомнения не вызывало. К сожалению, в давние времена ее изрядно попортил червь, и реставрирована она была очень небрежно. Тембровые достоинства ее были отменные, хотя извлекать из скрипки звук было непросто. Был у нее еще и так называемый волчок, довольно распространенный акустический дефект, на скрипках, как правило, поражает ноту до в высокой позиции на струне соль. Причем не на струне соль, как обычно, а на ноте до в первой позиции на струне ля. Тем не менее, я как-то приноровился к этому инструменту и проиграл на нем почти 20 лет, включая весь МКО, многочисленные концерты, сольные и камерные. Когда стало ясно, что эмиграция не за горами, возникла дилемма: продавать мой гальяно или пытаться переправить на запад? Ведь в те времена, отправляясь в новую жизнь, полную неизвестности, с собой практически ничего нельзя было взять, даже если это касалось твоей собственности. Как быстро об этом забыли, критикуя все вокруг и идеализируя прошлое. Все, что непосредственно относилось к профессии, инструмент, смычки, партитура, оркестровую библиотеку, пластинки, вывести было невозможно. Но тут, как всегда, приходили на помощь друзья. Таня и Юра Зе дружили в те годы с милейшей американской парой. Бобби и Фил, все имена в этой истории заменены, прекрасно говорили по-русски и всегда были готовы ринуться на помощь в трудных обстоятельствах, в которых часто пребывали тогда потенциальные эмигранты. Вообще, оглядываясь назад, понимаю, что на этот шаг, эмиграцию, я решился не в последнюю очередь благодаря помощи и влиянию Тани и Юры. Сами они тогда уже год сидели, так сказать, в отказе. Итак, Таня переговорила с Бобби, и та разработала план так называемой компании. Идея была проста. Скрипка должна уехать с дипломатической почтой, которую по очереди возили работники посольства. Когда настала очередь Фила сопровождать ее в Финляндию, было решено, гальяно уедет с ним. Оставалось самое сложное – незаметно передать скрипку в их руки. Но как? Принести ее к ним домой было совершенно исключено. Дипломатический дом находился под постоянной слежкой, и пройти с футляром в руках мимо охраны было немыслимо. Однажды поздним вечером я пришел к Тане и Юре со скрипкой, завернутой в газетную бумагу, и старую занавеску. Их квартира тоже была, что называется, под колпаком. Из кладовки извлекли картонную коробку, в которой когда-то была куплена кукла Таниной дочери Верочки. Скрипку тщательно запеленали, как мумию, в мягкую фланель, и уложили в коробку, которую, в свою очередь, обернули в подарочную бумагу и завязали цветистыми лентами. На следующий день мы должны были встретиться с Бобби на нейтральной почве и передать ей куклу. Она поехала в детский магазин на Ленинском проспекте и, оставив машину в ближайшем переулке, в свою очередь купила там куклу. Когда Бобби направлялась к машине, мы с ней как бы случайно встретились с куклами в руках, поделились радостью по поводу покупок и незаметно обменялись коробками. Но проблемы на этом не кончились. Ведь в Хельсинки мою подарочную коробку надо было кому-то оставить до тех пор, пока я не прибуду на Запад. Оставалось найти адрес, где куклу можно было бы оставить на длительный срок. Тут помогла одна скрипачка, часто концертировавшая в Финляндии и имевшая там многочисленных друзей. Один из них, врач и любитель музыки, приютил моего гальяно на целых 3 года. 2 я сидел в Москве в ожидании израильской визы, и еще около года прошло, пока кто-то из новых друзей, побывав в Финляндии, забрал куклу гальяно в Амстердам. Дальнейшая ее судьба сложилась так. Играть я уже давно перестал. Внук мой, ставший впоследствии отличным скрипачом, к тому времени еще не родился. Денег, как всегда, не хватало. Короче, я ее отдал известному скрипичному мастеру в Гааге, своему другу Вильяму Бауману, и попросил продать инструмент. Что он и сделал. Теперь, спустя 20 лет, конечно, жалею. Скрипка ведь для музыканта одушевленное существо. И расставаться с ним непросто. Да и цены с того времени выросли в 2-3 раза. А вот судьба другой скрипки, купленной в 1946-м, сложилась иначе. Купили ее мы у пианистки Дины Гольцер, вдовы известного в 1920-30-е годы скрипача Михаила Эрденко. Все послевоенные годы скрипка служила мне верой и правдой. Причем не только в классическом репертуаре, но и в многочисленных халтурах, в кино, ресторанах и на летних танцверандах. Так что повидала она всякого. Когда я перешел в 1958 году на гальяно, на ней долгое время играл Володя Рабей, мой коллега по МКО. Скрипка ему очень нравилась, и он упорно уговаривал меня ее продать. Я долго упирался и говорил: «Играй на здоровье сколько хочешь, но мне как-то не хочется с ней расставаться навсегда». Так продолжалось до 1962 года, когда мы вместе оказались в Англии на гастролях с МКО. За 3 недели, проведенные там, 10 концертов, плюс 2 записанные пластинки. Нас озолотили гонораром примерно в 120 английских фунтов. Не роскошь, конечно, но по тогдашним ценам для советского артиста немало. Прежде всего я накупил всем подарков. Дивные шерстяные махеровые шали красивых расцветок стоили в то время в Марксе и Спенсере, или, как называли, конечно, в этот магазин Маркс и Энгельс, 1 фунт. Сейчас они раз в 30 дороже. Моей дочери, которой было тогда 3 недели, я закупил целый гардероб. Еще кое-что приобрел по мелочам. И деньги испарились. За 2 дня до возвращения в Москву я посетил магазин радиоаппаратуры, уже просто из любопытства. Карманы-то пустые. И увидел предмет моих мечтаний. Магнитофон «Грюндик» с микрофоном, стоивший всего 35 фунтов. Сердце мое дрогнуло, и я решился. Вернувшись в отель, захожу к Володе Рабею. Он стоит, занимается. «Вава, ты еще хочешь купить моего Эрденко?» У Рабея отваливается челюсть от изумления. «А что, ты решил его продать?» «Мне так хочется приобрести Грюндик, что чувствую, мое падение не за горами». «Слушай, у тебя деньги какие-нибудь остались?» — спрашиваю я, хотя, зная бережливость, Володя уверен, что остались. «Давай договоримся так. Ты даешь мне 50 фунтов, а остальное уплатишь рублями в Москве. Идет?» Рабей в полном восторге соглашается. Вручает мне фунты, и через 2 часа я становлюсь счастливым обладателем увесистого серого магнитофона, микрофона к нему и пары кассет с записью тогдашней знаменитой пары сестры Берри. Последующие несколько лет ни одна вечеринка у нас дома не обходилась без еврейских шлягеров двух сестер. Уже впоследствии я очень жалел о том, что в минуту слабости продал своего Эрденко. Уходя из МКО, просил Рабея обязательно сказать мне, если он соберется поменять мою скрипку на другую, в этом случае я непременно хотел выкупить ее обратно. Володя обещал. Прошло несколько лет. Мы редко пересекались. И однажды, столкнувшись с ним в районе консерватории, я спросил, как поживает моя скрипка. В ответ, к своему ужасу, я услышал, что Рабей поменял ее на Витачика, доплатив сверху. Я был безутешен и готов его убить. Но что делать? Назад пути не было. Прошло еще несколько лет, и однажды раздался у меня телефонный звонок. Звонил Рабей. «Послушай, Косолапов, мастер, который обменял ему Витачика на моего Эрденко, умер, и его вдова распродает все, что осталось в ателье. Свяжись с ней. Может, твоя скрипка еще там?» Я немедленно созвонился со вдовой и, даже не говоря, в чем дело, договорился о визите в мастерскую. Приехав туда, с дрожью в голосе справляюсь о судьбе моей скрипки и слышу. Она выставлена на продажу и находится у потенциального покупателя, знакомого мне по имени скрипача из оркестра кинематографии. Что было делать? Вступать в контакт с покупателем и пускаться в лирические объяснения? Решение пришло незамедлительно. Я предложил вдове сумму в полтора раза больше той, за которую она собиралась моего Эрденко продавать. Это сразу подействовало, и через пару дней я воссоединился со столь милым моему сердцу инструментом. Дальнейшая судьба скрипки сложилась причудливо. После моей эмиграции она пролежала года 3-4 у московских друзей. Потом, благодаря голландской студентке, славистке из Лейдена, благополучно вернулась к владельцу, то есть ко мне, в Голландию. Какое-то время на ней играл один мой студент в Гааге. Через некоторое время он, как и я, в свое время бросил скрипку и начал дирижировать. Видимо, мой Эрденко пробуждал нездоровые амбиции в тех, кому доводилось играть на нем. Затем с полгода он был в руках моего внука Бена, когда тот поступил в Минухинскую школу. Но вскоре Бен получил итальянский инструмент из коллекции Минухина, и Эрденко опять несколько лет бездействовал. В 2003 я возобновил давние связи с Грузией и основал при помощи моих голландских друзей фонд поддержки Тбилисской консерватории. За годы существования фонда мы привезли в Грузию полтора десятка струнных инструментов, несколько духовых, большое количество смычков, ноты, струны, компакт-диски и многое другое. Несколько скрипок и виолончелей были подарены консерватории моими друзьями в Голландии. Недавно 5 скрипичных смычков подарил мой друг, бывший концертмейстер оркестра «Концерт Гебау» Тео Олаф. В какой-то момент я подумал, а чем я хуже других? И подарил Грузии мою первую серьезную скрипку. Когда в последний раз я был в Тбилиси, то услышал, что ее оценили в 20 тысяч долларов. И тогда я вспомнил один эпизод, который совершенно выпал из моей памяти. В 1963, незадолго до моего так называемого бегства из МКО, мы были с оркестром в Париже. Вместе с Володей Рабеем мы отправились к Этьену Ватло, одному из знаменитейших скрипичных мастеров, показать ему моего Эрденко. Старик Ватло сидел в кресле в углу мастерской и, увидев еще издали мою скрипку, взволнованно воскликнул: «Жак Тувенель!» Как он нам потом поведал, Тувенель был мастером, работавшим в начале 18 века где-то на границе Франции и Тироля. Он славился своими виолончелями и сделал за всю жизнь всего несколько скрипок. Ватло утверждал, что моя — одна из них. Странно, что я забыл об этом эпизоде, вспомнив о нем лишь тогда, когда услышал, во что оценили мою старую, любимую скрипку.